Я был в тот день у телевизора. Маленький седой человек с пепельным землистым лицом, с блеклыми выцветшими глазами, выкрикивал деревянные фразы. Их верноподданнический восторг был густо перемешан с проклятиями. Он дал понять, что весьма удивлен странной мягкостью приговора, который отправил двух нечестивцев всего только в лагерь на скромные сроки. Нет, в те славные благородные годы, воспетые в его эпопее, они бы так легко не отделались, предатели бы поставили к стенке. Я с юности обожал «Тихий Дон», по многу раз его перечитывал. Сначала был попросту заворожен самим героем, он был со мной. Я видел его горбоносый профиль, дегтярный клок над охотничьим прищуром. Потом меня все жарче захватывала вся эта вздыбленная судьба, всегда на грани жизни и смерти, всегда в безысходном противостоянии державе, эпохе, народной стихии, готовым перемолоть человека. С годами все острее донимала история его горькой любви, споенной землей и поднявшейся к небу. И чем упрямее хотел я понять заветную тайну литературы, тем большим было мое удивление перед непостижимой силой, ворочавшей судьбами и страстями, вместившей в себя все краски и запахи, и летний день, и зимнюю ночь, и вздох, и шорох, и рев, и топот. Я с возмущением отметал все слухи, клубившиеся вокруг Шолохова. Я запрещал себе подозрения в его порядочности и совестливости. Помню, как глубоко огорчило его бессмысленное участие в нелепой дискуссии о псевдонимах. Но я и тут нашел объяснение. Видно, он был не в лучшей форме, подстерегли и подмахнул, не глядя. Тем более и сама заметка была написана графомански, каким-то скособоченным слогом. Однако чем дальше, тем безнадежней стало отмахиваться от яви. Слишком било в глаза несоответствие личности автора его книги, в первую очередь эстетической. Стоило кудеснику слова где-нибудь разомкнуть уста, и наступало преображение. Убогая канцелярская речь, неудобоваримая каша из клишированных газетных абзацев и агитпроповских формулировок, о содержательной стороне лучше даже и не заикаться. Не было и подобия мысли. Я бы не взялся здесь объяснить причины шолоховской трагедии. Тем более их, как видно, немало, все они тесно переплелись. В этом клубке едва ли возможно расположить их одну за другой по их значению и ранжиру. Тут, несомненно, и обязательства перед купечески щедрым истеблишментом, сотворившим из человека кумира, и каждодневные богослужения литературных приживалов, захлебывающиеся, иступленная лесть и злая бессонница души, жестокое темное самоедство с его неприходящей тоской от одиночества и исчерпанности, с давней обидой на высоколобых, не укращенной ни ноблиатством, ни тем более официальным признанием, и вечный ужас – 30-х годов и вырвавшееся наружу плебейство, именующее себя народностью. Так или нет? К чему гадать? Да и поздно. Шолохов уже нет, а Тихий Дон навсегда останется. В доме творчества шла между тем своя жизнь. После утренней трапезы писатели сразу же разбегались по кельям. За столом обычно задерживались двое немолодых людей, беседовавших громко по-английски. Тучная седовласая женщина, вдова знаменитого дипломата Максима Максимовича Литвинова, и коренастый мужчина в куртке, смуглый, круглолицый, лысый, Александр Львович Казембек, бывший эмигрант и фашист, основавший в Париже нацистскую партию. Я смотрел на него и мысленно видел, как он вальяжно шагает к трибуне. Вокруг теснятся синерубашечники, юные, с преданными глазами. Они горланят партийный гимн, завершающийся звонкой угрозой. И узнает этот век, что такое Казембек. Этот век и впрямь узнал слишком много. Все трудились. Бездельничал я один. Да и новости не побуждали к работе. Украинский переводчик Лукаш, феноменальный человек, владевший почти 30 языками, робко сказал мне, что в римской унита он прочел невеселые известия. Мой Дион исключен из репертуара. Я понимал, что во время съезда крамольный спектакль играть не будут, но итальянский корреспондент, возможно, осведомленнее меня, тому же ведь он в Москве, а не в Ялте. Сначала комедию снимут на время, а там похоронят без панихиды. Хандра моя становилась все злее. И тут мне улыбнулась удача. Жила в этом романтическом городе удивительная семья Вольфсонов. В один из моих приездов в Ялту свели мы знакомство, потом сдружились. Такие люди на свете редки, и потому они на вес золота. Их отличало бесценное свойство — умение сделать свой дом твоим. Мне по природе своей домоседу каждая разлука с гнездом давалась непросто. Всегда, оказавшись на новом месте, я не знал, куда деваться. Днем еще выручала работа, но в одинокие вечера меня одолевало уныние. В Ялте у дружеского очага я словно размораживал душу. Однажды они меня пригласили сходить на местный винозавод, и эта экскурсия все решила. Сначала я долго ходил по подвалам, потом поднялся в лабораторию. Хозяева увлеченные весело объясняли, как рождается, бродит и удерживается вино. В дальнейшем я побывал не однажды и в Ливадии, и в Массандре, старался вникнуть, возможно, тщательнее, но все случилось в тот первый раз. Вдруг я почувствовал эту античную, пробившуюся через века живую магию виноделия, и сразу же явилась уверенность: мой Виктор будет принадлежать к этому особому племени. Пьеса мгновенно нашла свой звук. Еще дней пять я провел в сомнениях, но 7 апреля уже записывал: «С Богом, сегодня я начал пьесу». Вот так и нырнул, не ведая дна, не ведая, выплыву или нет. 2 реплик я не имел за деле и толком не знал ничего о героях, нелепости, безумие, да и только. И кто же поступает подобным образом? Тот, кто всегда внушал участникам драматургических семинаров, что с пьесой нужно долго прожить, прежде чем ее записать. Чему же оставалось довериться? Да только тому невнятному звуку, который нежданно возник в душе. Довериться своим собственным пальцам стоило зажать ими ручку, и дремавшие слова пробудились. 2 недели, ушедшие на Варшавянку, так я крестил свою драму, пролетели в этой счастливой горячке. Меня лишь пугало, что так легко, почти без усилий, взмывает пьесу. Стремительность это рождала опаску, к тому же трудился я лишь по утрам, много гулял, общался с писателями, хлынувшими в апреле в Дом творчества. Сначала появился Арбузов, за ним Анатолий Рыбаков, приехал на несколько дней Акуджава с юной белокурой женой, а вскоре привезли Паустовского. Он был болен, никуда не ходил, грустно горбился под ялтинским солнышком, расспрашивал меня о Дионе, верно ли, что он же снят с афиши. Мысли о многострадальной комедии меня, разумеется, угнетали, я запрещал себе о ней думать, можно не написать ни строчки. Но слухи, порхавшие по Москве, добирались до Крымского берега. Лишь где-то в середине апреля жена сообщила, что в этом месяце должны быть сыграны 2 спектакля. Сразу же стало немного легче. Я продолжал ходить к виноделу. Мои друзья меня познакомили с гроссмейстером этой веселой науки, Игорем Дмитриевичем Скурихиным. Беседы с ним были неоценимы. Он словно чувствовал, что мне нужно. Все производственные подробности, к которым советская драматургия успела внушить идиосинкразию, легко обретали лирический строй, при этом совершенно естественно. Само собой, мое восприятие определялось моим состоянием. Я вспоминаю, что в эти дни все, что меня окружало, шло в дело.